Раздел 2. Стратегические программы реформы. Общие угрозы. Глава 9. Демонтаж народа. Чаще всего на первый план выдвигается описание социальных последствий кризиса. Захерело хозяйство, много бедных, трудно прокормить ребенка. То есть болезнь общества трактуется в понятиях классового подхода, производительные силы и производственные отношения, собственность и распределение дохода. Но почти очевидно, что протекающие на наших глазах процессы – следствие какой-то более глубокой причины. Да, меняется состояние стабильных ранее социальных групп. Например, идет деклассирование рабочего класса. Но разве можно этим объяснить противостояние на Украине или войну в Чечне, политическую пассивность обедневшего большинства и его равнодушное отношение и к приватизации, и к перераспределению доходов? Надо преодолеть ограничения подходов, загоняющих всю жизнь общества за узкие рамки интересов социальных групп, и посмотреть, что происходит со всей системой связи, объединяющих людей в общность, а их в общество. Тогда мы сразу увидим, что гораздо более фундаментальными, нежели классовые отношения, являются связи, соединяющие людей в народ. И главная причина нашего нынешнего состояния заключается в том, что за 20 лет демонтирован, разобран главный субъект нашей истории, создатель и хозяин страны – народ. Все остальное – следствие. И пока народ не будет вновь собран, пока его расчлененные части не будут окроплены мертвой водой, а живая вода не вернет ему надличностных памяти, разума и воли, не может быть выхода из этого кризиса. Во второй половине 20 века народ России существовал как советский народ. Когда с середины 70-х годов была начата большая программа, определенно направленная на демонтаж советского народа, наше общество в целом, включая все его защитные системы, восприняли это как обычную буржуазную пропаганду, с которой, конечно же, без труда справится ведомство Суслова. В момент смены поколений была предпринята форсированная операция на разрушение духовного и психологического каркаса советского народа. Была направлена большая культурная программа. Демонтаж народа проводился сознательно, целенаправленно и с применением сильных технологий. Предполагалось, что в ходе реформ удастся создать новый народ с иными качествами, новые русские, средний класс. Это и был бы демос, который должен был получить всю власть и собственность, ведь демократия – это власть демоса, а гражданское общество – республика собственников. Старые русские совки, утратив статус народа, были бы переведены в разряд охлоса, лишенного собственности и прав. Выполнение этой программы свелось к холодной гражданской войне, этого наспех сколоченного нового народа, новых русских со старым советским народом. Новый народ был все это время вблизи от рычагов власти. Против большинства населения старого народа применялись средства информационно-психологической и экономической войны. Экономическая война внешне выразилась в лишении народа его общественной собственности, приватизации земли и промышленности, а также личных сбережений. Это привело к кризису народного хозяйства и утрате социального статуса огромными массами рабочих, технического персонала и квалифицированных работников села. Резкое обеднение привело к изменению образа жизни, типа потребления, профиля потребностей, доступа к образованию и здравоохранению, характера жизненных планов. Это означало глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушало его мировоззренческое ядро. Воздействие на массовое сознание в информационно-психологической войне имело целью непосредственное разрушение культурного ядра народа. Был произведен демонтаж исторической памяти, причем на очень большую глубину. Опорочены или осмеяны символы, скреплявшие национальное самосознание. В людях разжигалось антигосударственное чувство, неприязнь к главным институтам государства, власти, армии, школе, даже Академии наук. В результате экономической и информационно-психологической войн была размонтирована центральная матрица мировоззрения. Население утратило целостную систему ценностных координат. Сдвиги в сознании и в образе жизни были инструментами демонтажа того народа, который был главным хозяином, чья культура, разум, интересы и воля задавали вектор экономической политики. К 1991 году советский народ был в большей степени рассыпан. Осталась масса людей, не обладающих надличностным сознанием и коллективной волей. Эта масса людей утратила связную картину мира и способность к логическому мышлению, выявлению причинно-следственных связей в сфере экономики. В этом состоянии у населения России отсутствует ряд качеств народа, необходимых для выработки проекта и для организации действий в защиту хотя бы своего права на жизнь. Можно говорить, что народ болен и лишен дееспособности, как бывает ее лишен больной человек, который еще вчера был зорким, сильным и энергичным. Панарин пишет об этой необходимости устранения народа как самостоятельного субъекта истории и носителя суверенитета. Без всемирного ослабления и дробления такой исторической субстанции, как народ, невозможно добиться ни подчинения былых национальных элит глобальной финансовой власти, ни тотализировать отношения купли-продажи, подчинив им все сферы общественности бытия, все проявления человеческой активности. Атомизация народа, превращаемого в диффузную, лишенную скрепляющих начал массу, необходима не для того, чтобы и он приобщился к захватывающей эпопее тотального разграбления, а для того, чтобы он не оказывал сопротивления. Раскол народа, богатые и бедные. Сегодня самым глубоким расколом населения России считает разделение между богатыми и бедными. Это надежно установленный социологами факт. Да и без социологов этот разлом видят все – богатые и бедные. Одним народом ощущают себя люди, ведущие совместимый, понятный всем частям народа, образ жизни. Иными словами, когда социальное расслоение народа достигает красной черты, социально разделенные общности начинают расходиться и приобретают черты разных народов. Сходство материального уровня жизни ведет к сходству культуры и мировоззрения, отношения к людям и государству, моральных норм. Напротив, возникновение резкого отличия какой-то группы по материальному положению, по образу жизни отделяет ее от тела народа, делает членов этой группы отщепенцами или изгоями. В России социальный разлом в XIX веке в конце концов рассек народ на части, вплоть до гражданской войны, начавшейся с крестьянских волнений 1902 года. Крестьяне воевали со своими соплеменниками-помещиками как с иным враждебным народом. Классовое и этническое чувство превращаются друг в друга. В начале 20 века на социальный раскол наложился и раскол мировоззренческий. Такие расколы возникают, когда какая-то часть народа резко меняет важную установку мировоззрения, так что остальные не могут с этим примириться. Расколы, возникающие как будто из экономического интереса, тоже связаны с изменением мировоззрения, что вызывает ответную ненависть. Эта история сегодня повторяется в худшем варианте. В годы перестройки социал-дарвинизм стал почти официальной идеологией. Она внедрялась в умы всей силой СМИ. Многие ей соблазнились, тем более, что она подкреплялась шансами поживиться за счет низшей расы. Богатые стали осознавать себя особым новым народом и называли себя новыми русскими. Реформа делит народ на две части, живущие в разных цивилизациях и как будто в разных странах, на богатых и бедных. И они расходятся на два враждебных народа. От тела народа внизу отщепляется общность людей, живущих в крайней бедности. Социальное дно, составляющее в 2003 году около 10% городского населения или 11 миллионов человек. В состав его входят нищие, бездомные и беспризорные дети. Большинство нищих и бездомных имеют среднее и среднеспециальное образование, а 6% – высшее. Дно непрерывно перемалывает втягиваемую в него человеческую массу. Смертность бездомных составляет 7% в год при среднем уровне для всего населения 1,5%. Столь же непрерывно оно засасывает в себя пополнение из бедной части населения. Сложился слой придонья, в который входят примерно 5% населения, 7 миллионов человек. Принадлежащие к этому слою люди еще в обществе, но с отчаянием видят, что им в нем не удержаться. Эта пропасть, отделяющая от народа общность изгоев в размере около 18 миллионов человек, целый народ большой страны. При этом и благополучное большинство меняется, потому что признать бедственное положение своих братьев и сограждан как приемлемую норму жизни значит порвать с традиционной культурой. Вся бедная часть по мере исчерпания унаследованных от советского времени ресурсов начинает отделяться от среднего класса и сдвигаться вниз в цивилизацию трущоб. Россия обретает черты двойного общества, в котором практически складываются нормы апартеида. А что мы видим не в социальном, а территориальном измерении? Тот же процесс, регионы расходятся по разным цивилизационным нишам. Связность страны утрачивается просто потому, что уклады жизни людей в разных частях уже не соединяют их. Разница между регионами в среднем доходе на душу в 10-12 раз означает разрыхление народа и страны, даже если она формально не расчленяется. Положение очень серьезно. Разведенные реформой части общества уже осознали наличие между ними пропасти. Институт социологии РАН с 1994 года ведет мониторинг социально-экономической толерантности в России. Ведутся регулярные опросы с выявлением субъективной оценки, возможности достижения взаимопонимания и сотрудничества между бедными и богатыми. После ноября 1998 года установки стали удивительно устойчивыми. В ноябре 1998 года они были максимально скептическими, отрицательно оценили такую возможность 53,1% опрошенных, а положительно 19%, остальные нейтрально. Затем от года к году, от октября 2001 до октября 2006, доля отрицательных оценок колебалась в диапазоне от 42,1% до 46%. Оптимистическую оценку давали от 20 до 22%. Разговор предстоит трудный. В той части, которая приняла доктрину реформ, расколовшую народ, собрались не только те, кто надеется попасть в глобальную элиту, но они согласны с тем, чтобы продолжилась селекция населения России, которая была начата реформой Гайдара. Она означает выбраковку большинства населения, избыточного по отношению к потребности новой России в рабочей силе. Эта выбраковка имеет тенденцию к ускорению вследствие того, что за 16 лет реформ сильно подорвано здоровье обедневшей части населения, резко снизили стандарты жизнеобеспечения этой части и уровень образования рожденных в этой части детей. Эти признаки уже наглядно проявляются в работе многих систем и общественных институтов. Например, СМИ обслуживают исключительно благополучную часть населения, изредка давая этнографические зарисовки из жизни бедных, сделанные согласно социальному запросу именно благополучной части. Здравоохранение для бедных – это нечто совсем иное, чем для благополучных. Все, о чем говорится в речах и посланиях, школьный интернет, ипотека, нанотехнологии предназначено для тех, кто отобран для жизни в новой России. Следов этой селекции множество, они уже вошли в обыденную культуру и обыденный язык. Демонтаж народа и распад социокультурных общностей. В результате описанных выше процессов совокупность социальных общностей как структурных элементов российского общества утратила внешний скелет, которым для нее служил народ, нация. При этом была утрачена и скрепляющая народа система связи, горизонтального товарищества, которые пронизывали все общности как часть их внутреннего скелета и как каналы их связей с другими общностями. Сразу же началась деградация внутренних связей каждой отдельной общности – профессиональной, культурной, возрастной. Одна из главных причин продолжительности и глубины кризиса как раз и заключается в том, что в России продолжается процесс распада всех общностей, кроме, возможно, криминальных. Этот процесс запущен реформами 90-х годов. Маховик его был раскручен в политических целях как способ демонтажа советского общества. Не остановить этого маховика, не начать сборку общности на новой основе после 2000 года не удалось, если такая задача вообще была поставлена. После 1991 года было остановлено и в основном ликвидировано большинство механизмов, сплачивающих людей в общности сверху донизу. Ликвидированы даже такие простые, исторически укорененные социальные формы, как общее собрание трудового коллектива, аналог сельского схода в городской среде. Быстро вызревает угроза утраты профессиональной общности, промышленных рабочих, шире работников промышленного производства, рабочих и ИТР. С выпадением России из числа индустриально развитых стран. Эта угроза возникла вследствие принятия правительством реформаторов программного положения о деиндустриализации России. Но деиндустриализация означает и деклассирование рабочих, утрату огромного человеческого капитала. Об этой стороне дела никто не заикнулся при прохождении закона о приватизации и после нее. А ведь в любой промышленно развитой стране контингент квалифицированных рабочих считается особо ценным национальным достоянием. Сформировать его стоит большого труда и творчества, а восстановить очень трудно. В России в ходе реформы контингент занятых в промышленности сократился к 1998 году на 10 миллионов человек, на 41%, а численность промышленных рабочих сократилась относительно больше, на 58%. Выпуск квалифицированных рабочих учреждениями начального профессионального образования сократился с 1 378 тысяч в 1998. С 1 378 тысяч в 1985 году до 600 тысяч в 2008. При этом выпуск рабочих для техноемких отраслей производства все больше уступает место профессиям в сфере торговли и услуг. В 1995 году еще было выпущено 10,5 тысяч квалифицированных рабочих для химической промышленности, а в 2006 только 0,6 тысяч. Резко сократился приток молодежи на промышленные предприятия, началось быстрое старение персонала. Если в 1987 году работники в возрасте до 39 лет составляли в числе занятых в промышленности 59,8%, то в 2007 году их доля составила 45,3%. Резкое ухудшение демографических и квалификационных характеристик рабочего класса России – один из важнейших результатов реформы, который будет иметь долгосрочные последствия. В разгар реформы Шмелев пишет в 1995 году, что в России якобы имеется огромный избыток занятых в промышленности работников. Сегодня в нашей промышленности одна треть рабочей силы является излишней по нашим же техническим нормам, а в ряде отраслей городов и районов все занятые излишне абсолютно. Вдумаемся в эти слова. В ряде отраслей городов и районов все занятые излишне абсолютно. Как это понимать? Что значит в этой отрасли все занятые излишне абсолютно? Что значит быть излишним абсолютно? Что это за отрасль? А ведь Шмелев утверждает, что таких отраслей в России не одна, а целый ряд. А что значит в городе Н все занятые излишне абсолютно? Что это за города и районы? Все это печатается в социологическом журнале Российской академии наук. И ведь эта мысль о лишних работниках России очень устойчива. В 2003 году Шмелев написал: «Если бы сейчас экономика развивалась по-коммерчески жестко, без оглядки на социальные потрясения, нам бы пришлось высвободить треть страны. И это при том, что у нас и сейчас уже 12-13% безработных. Тут мы впереди Европы». Добавьте к этому, что заводы-гиганты ближайшие несколько десятилетий обречены выплескивать рабочих, поскольку не могут справиться с этим огромным количеством лишних. Какие заводы-гиганты увидел Шмелев в 2003 году? Какое там огромное количество лишних, которых якобы заводы обречены выплескивать ближайшие несколько десятилетий? Академик, экономист может молоть такую чепуху и продолжает входить в число высших авторитетов российской экономической науки. Как тут не быть кризису? Как пишут социологи, рабочий класс исчез из общественного поля зрения. Значительная часть выброшенных с предприятий рабочих опустилась на социальное дно. Но даже чисто прагматической оценки этой стороны реформ не было дано. На деле рабочий класс исчез также из поля зрения социологии. Предпочтительными объектами социологии стали предприниматели, элита, преступники и наркоманы. Обществоведение практически ушло от этой проблемы, хотя задачей обществоведения как раз является анализ общества как системы, получение достоверного представления о структуре этой системы, какими бы терминами ни обозначались разные структурные единицы в зависимости от идеологической доктрины, положенной в основу методологии – классы, сословия, страты, социальные группы и прочее. Деиндустриализация и деклассирование рабочих – социальные явления, которых не переживала ни одна индустриальная страна в истории. Колоссальный эксперимент, который мог дать общественным наукам большой объем знания, недоступного в стабильные периоды жизни общества. Это фундаментальное изменение социальной системы, в общем, не стало предметом исследований, а научное знание об этих изменениях и в малой степени не было доведено до общества. Что произошло с 10 миллионами рабочих в среднем весьма высокой квалификации, которых выплеснули с заводов? Что произошло с социальным укладом предприятий в ходе такого изменения? Как изменился социальный статус промышленного рабочего в России, престиж рабочих профессий в массовом сознании и в среде молодежи? Что произошло с системой профессионального обучения в промышленности? По всему кругу этих вопросов имелись лишь отрывочные и фольклорные сведения. Сегодня ни общество, ни государство не имеет ясного представления о том, какие угрозы представляет для страны утрата промышленных рабочих как профессиональной общности, соединенной определенным типом знания и мышления, социального самосознания, мотивации и трудовой этики. Не менее очевидно было и то, что разрушение крупных механизированных предприятий, которые были центром жизнеустройства деревни, будет означать колоссальный регресс и даже архаизацию жизни 40 миллионов сельских жителей. За годы реформы Россия утратила свой золотой капитал – 7 миллионов организованных в колхозы и совхозы квалифицированных работников сельского хозяйства. Их осталось 1,9 миллиона и еще 0,3 миллиона фермеров. И темп сокращения этой общности не снижается, как и темп сокращения тракторного парка, потребления электричества в сельском производстве и тому подобное. И до сих пор этот странный провал в сознании не вызвал никакой рефлексии. Общество его не замечает и сегодня. Мы видим, как быстро деградирует системообразующая для России большая специфичная общность интеллигенции. Она замещается средним классом, новым социокультурным типом с полугуманитарным образованием, приспособленным к функциям офисного работника без жестких профессиональных рамок. Высшее образование сейчас ежегодно поставляет на рынок труда около 600 тысяч таких суррогатных интеллигентов при численности выпускников вузов по физико-математическим и естественно-научным специальностям 26 тысяч. Непосредственную угрозу для экономики России представляет деградация инженерного корпуса, самой массовой общности технической интеллигенции. Эта общность в новых социально-экономических условиях теряет свои системные качества, профессиональную этику, социальные нормы и санкции за их нарушение. Красноречивым свидетельством этого процесса стала авария на Саяно-Шушенской ГЭС. В августе 2009 года работавшие на ГЭС инженеры высокой технической квалификации приняли в апреле из ремонта гидроагрегат, который нельзя было вводить в эксплуатацию. Новый статус инженеров в системе управления предприятием не давал им возможности прямо повлиять на решение менеджмента. Но если бы они следовали нормам профессиональной этики и представляли собой сообщество, а не группу индивидов, то нашли бы способ противодействия. Затем с апреля до момента катастрофы эти инженеры наблюдали, как растет уровень вибрации агрегата, который уже в мае превысил допустимые пределы. Инженеры понимали, что дело идет к катастрофе, и молчали. Их бездействие ставило под угрозу и ГЭС, и жизни работников, и их собственные жизни. Но они, уже не обладая разумом, волей и коллективной ответственностью профессионального сообщества, каждый в одиночку боялись перечить впавшему в безумие идолопоклонника менеджменту. В анонимной обзорной статье после аварии, в которой использованы сообщения с места беседы с работниками, говорится: Технические причины аварии начались с момента окончания ремонта ГА-2. С этого момента ГА-2 ни дня не работал в штатном режиме. Специалисты, отказывающиеся принять ГА-2 в эксплуатацию, так или иначе от работ были руководством компании отстранены. Оставшиеся специалисты были запуганы менеджментом, так как поселок маленький и с работой не разбежишься. Согласно данным последних вибрационных испытаний, после окончания среднего ремонта, приведенных в акте Ростехнадзора о причинах аварии, вибрация не выходила за значение разрешенных к эксплуатации уровней и оценивалась как удовлетворительная. При этом размах горизонтальной вибрации корпуса турбинного подшипника на оборотной частоте был близок к допустимым значениям, при которых длительная работа гидроагрегата не допускается. Длительная работа гидроагрегата не допускается, но менеджер потребовал, и инженеры допустили. Более того, вибрационные испытания после ремонта проводились только в зонах мощности, благоприятных для работы, в то время как главные риски возникают при переходе из разрешенных зон в неблагоприятные. Именно в эти моменты возникают резонансные колебания. Именно здесь надо было испытывать агрегат на вибрацию. Эта уловка руководства Саяно-Шушенской ГЭС и Русгидро должна считаться преступной, но ведь она совершалась на глазах квалифицированных инженеров. Как можно выпускать из ремонта агрегат, если вибрация на грани допустимого? Почти очевидно, что в ходе эксплуатации машины эта грань будет вскоре перейдена. Машина разбалансирована. Акт фиксирует невероятный факт. По данным анализа архивов АСУ-ТП, проведенного в период с 21 апреля 2009 года до 17 августа 2009 года, наблюдался относительный рост вибрации турбинного подшипника ГА-2 примерно в 4 раза, что отражено графически. В опубликованный график вибрации гидроагрегата следует вглядеться всем гражданам России. Руководителя крупного интернет-сайта энергетиков спрашивают, как могла произойти авария. Он отвечает, еще за часы до аварии ее должна была предотвратить автоматика, но те, кто занимался ремонтом и обслуживанием станции, внесли изменения в систему управления гидроагрегатом, не согласовав их с производителем. Вероятнее всего, система защиты была тоже отключена. На Саяно-Шушенской ГЭС управляющие мыслили только на языке прибыли, а инженеры и операторы были лишены всякой возможности апеллировать к надзорным органам, не входя в безнадежный конфликт с менеджментом. Такое предприятие движется к саморазрушению. Секретарь парламентской комиссии Липатов сказал, можно утверждать, что агрегат медленно, но уверенно шел к разрушению. Из-за недопустимо низкой ответственности и профессионализма эксплуатирующего персонала и руководства станции, такой итог был абсолютно неизбежен. Ситуация усугубилась из-за недостаточности мер обеспечения безопасности станции со стороны автоматической системы управления технологическими процессами. Она не обеспечила отключение агрегатов и перекрытие подачи воды. Как можно было сказать такое и замолчать на полуслове? Ведь это и есть главная причина этой и всех подобных катастроф. О путях устранения этой причины ничего не сказано. Руководство множества других предприятий России также медленно, но уверенно ведет к разрушению множества других технических, социальных и этнических систем. В другой части спектра интеллигенции точно такое же отношение к отечественной науке. Достаточно было запустить по СМИ поток совершенно бездоказательных утверждений о неэффективности науки, и общество бросило ее на произвол судьбы, равнодушно наблюдая за распадом, точнее, развалом большого научного сообщества. К 1999 году, по сравнению с 1991 годом, численность научных работников Российской Федерации уменьшилась в 2,6 раза. Работа в науке на много лет стала относиться к категории низкооплачиваемых. В 1991-1998 годах она была ниже средней зарплаты по всему народному хозяйству в целом. В 2002-2004 годах в шкале престижности профессии в США наука занимала первое место, член Конгресса – седьмое, топ-менеджер 11-е, юрист 12-е, банкир 15-е. В России ученые занимали в те годы 8-е место после юристов, бизнесменов, политиков. В США 80% опрошенных были бы рады, если сын или дочь захочет стать ученым, а в России рады были бы только 32%. Многие патриотические политики и поэты уповают на долготерпение русского народа. Мол, вытерпит все. И широкую, ясную, грудью дорогу проложит себе. Может и вытерпит, но это долготерпение не может компенсировать утраты квалификации, которая необходима, чтобы нести ношу цивилизации и прокладывать дорогу. По данным Минобороны, до 25% призывников из сельской местности России оказываются фактически неграмотными. А в 1997 году полностью неграмотным был каждый десятый призывник в Сибири. О том же говорит и уголовная статистика. По данным отдела по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних МВД Российской Федерации, каждый третий правонарушитель школьного возраста в 1999 году не имел даже начального образования. Вот удары реформы по жизнеспособности России. По совокупному индексу человеческого развития, принятому ООН, СССР в 1970 году занимал 20-е место в мире. В 1995 году Россия уже без республик Азии находилась во второй сотне государств, в бедной части стран третьего мира. Возникновение в начале 21 века значительного контингента подростков и юношей, лишенных школы, означает появление в России совершенно нового, неведомого нам социокультурного типа. Он уже не может вернуться к культуре общинного крестьянина. Он заполняет цивилизацию трущоб, особую экстерриториальную цивилизацию капитализма, экзистенциально враждебную любой локальной цивилизации. Обострение кризиса, которым нас заразила Америка, побудило поднять вопрос, на кого Россия может опереться в трудный момент. Кто определяет нынче ее жизнеспособность? Какая общность станет локомотивом, который вытащит Россию из кризиса? На кого делает ставку государство? Оказывается, на средний класс. Он представляется ядром общества и социальной базой власти. В прессе даже заговорили, что средний класс завоевал социальную гегемонию и политическую власть. Называть, как сделал Сурков, период 2000-2008 годов эпохой среднего класса – гротеск. Гегемон не только не определен внятными признаками, он воспринимается как явление приходящее и нежизнеспособное, артефакт смутного времени, заслуживающий легкого сострадания. Куда он может повести расколотое общество? Кого он может сплотить для творческого усилия? Чтобы оценить символический эффект образа этого среднего класса, представим себе, что в Москве открыт монумент, олицетворяющий этот образ. Каков может быть этот памятник? Монумент Челноки? Поставим его в один ряд с уже известными монументами, символизирующими советский культурный тип. Это фигура рабочая колхозница, памятник воину-освободителю в Трептов-парке. Такое сравнение для среднего класса убийственно. Речь идет о несоизмеримых по потенциалу и консолидирующей силе социальных общностях. В ходе обсуждения роли среднего класса телеведущий Владимир Соловьев подчеркнул, что это класс потребителей, а значит, именно он является двигателем всего, что происходит в стране. Класс потребителей. И на него возлагается миссия спасения страны. Ясно, что сам классовый подход не отвечает типу угроз для России. Преодоление нашего кризиса возможно лишь в рамках цивилизационного проекта. Кто же автор и носитель такого проекта? Надклассовая и надэтническая абстрактная общность, которую Данилевский назвал культурно-исторический тип. Данилевский предложил признаки для различения локальных цивилизаций, носителем главных черт которых и является культурно-исторический тип. Цивилизация представляется как воображаемый великан, обобщенный индивид. Данилевский видел в этом типе очень устойчивую, наследуемую из поколения в поколение сущность, народ, воплощенный в обобщенном индивиде. История 20 века показала, что в действительности цивилизация является ареной конкуренции или борьбы, даже вплоть до гражданской, нескольких культурно-исторических типов, предлагающих разные цивилизационные проекты. Один из этих типов в коалиции с союзниками становится доминирующим в конкретный период и представляет цивилизацию. Реформы Петра, несмотря на все нанесенные ими России травмы, опирались на волю культурно-исторического типа, сложившегося в лоне российской цивилизации и начинавшего доминировать на общественной сцене. Модернизация и развитие капитализма во второй половине XIX века вызвали кризис этого культурно-исторического типа и усиление другого, вырастающего на матрице современных буржуазно-либеральных ценностей. Это было новое поколение российских западников, но вовсе не клон западных либералов. На короткое время именно этот культурно-исторический тип возглавил общественные процессы в России и даже осуществил бескровную февральскую революцию 1917 года. Но он был сметен гораздо более мощной волной – советской революции. Движущий слой ее был культурно-исторический тип, который стал складываться задолго до 1917 года, но оформился и получил имя уже как советский человек после гражданской войны. Все цивилизационные проекты для России были тогда выложены в самой наглядной форме. Культурно-исторические типы, которые их защищали, были всем известны и четко различимы. Все они были порождением России. Что из этой истории важно для осмысления нашего нынешнего кризиса? Прежде всего, важно понять структуру актуального российского общества под этим углом зрения. Как раскололось успокоенное застоем общество? По каким линиям экзистенциальных противоречий? Кто противостоит реформам при внешней апатии и полному конформизму населения? Тут требуется деидеологизированный инженерный анализ. Не видя этих главных расколов, нельзя построить верную карту российского общества. Поэтому все попытки собрать общности на новых постсоветских матрицах заканчиваются неудачами. Поразительно безуспешными было множество попыток партийного строительства, проект создания массовой молодежной организации, создания общности фермеров, новой общности солдат-контрактников, нового научного сообщества. Трудный 20 век Россия прошла, ведомая культурно-историческим типом, получившим имя «советский человек». В среде его конкурентов бытует негативный, но выразительный термин «homo sovieticus». Советские школа, армия, культура помогли придать этому культурно-историческому типу ряд исключительных качеств. В критических для страны ситуациях именно эти качества позволили СССР компенсировать экономическое и технологическое отставание от Запада. Советское государство стало средствами культуры и управления утверждать матрицы поведения, сложившиеся в общинном крестьянстве, но уже в их модернизированном виде – советский коммунизм. Соединив общество на основе тех же установок на труд, стойкость и уравнительность, СССР провел индустриализацию, выстоял в войне и стал великой мировой державой. Люди-символы, которые воплощали эти установки, Стаханов и Чкалов, Жуков и Гагарин, Курчатов и Уланова. Однако имевшиеся в обществе 20-х годов культурные предпосылки вовсе не были реализованы автоматически. Длительная разруха и вынужденная борьба за выживание резко усилили в массовой психологии стереотипы гунна. 20-е и 30-е годы – это время выполнения сознательно выполняемой государством программы по воспитанию нового человека. В последние годы мы слышали много издевательств якобы над этой формулировкой, но на деле в них сквозила ненависть именно к сущности программы. А ведь эта программа была исключительно новаторской и всеохватной. От обучения людей мыть руки и кипятить воду, от ликвидации массового сифилиса и гельминтозов до массового притока молодежи в аэро- и радиоклубы. В 70-е